Наш подвиг имеет цену перед Богом. На весах Его взвешены и немощь наша, и средства наши, и обстоятельства, и самое время. Некоторый великий отец имел следующее видение. Пред ним земная жизнь человека изобразилась морем. Он видел, что подвижникам первых времен монашества даны были крылья огненные, и они, как молния, перенеслись через море страстей. Подвижникам последних времен не дано было крыльев, они начали плакать на берегу моря. Тогда дарованы им были крылья, но не огненные, а какие-то слабые, они понеслись через море. На пути своем, по причине слабости крыл, они часто погружались в море, с трудом поднимаясь из него. Они снова начинали путь, и, наконец, после многих усилий и бедствий, перелетели через море. Не будем унывать, не будем безрассудно стремиться к блестящим подвигам, превышающим наши силы. Примем с благоговением смиренный подвиг, очень соответствующий немощи нашей, подаваемый, как бы видимо, рукою Божией. Преподобный Лаврентий Черниговский. Батюшка при беседе говорил, что будет война. А одна сестра говорила: «Хорошо, что война, потому что к числу мучеников будут причислены». А батюшка возразил, что не все, а только верующие. А неверующие пойдут в ад. А сестра говорит: «Так это и погибнуть можно». А батюшка сказал, что слабых Господь заберет, а другие очистятся болезнями. Будут такие, что на войне омоют грехи своей кровью и причтутся к числу мучеников. А самых сильных Господь оставит для встречи с Ним. В последнее время кто призовет имя Божие, спасется. Особенно девственники восполнят число падших ангелов. Игумен Никон Воробьев. Не будет никаких собственных подвигов у ищущих Царствие Божие. Спасаться же будут только терпением скорбей и болезней. Почему не будет подвигов? Потому что не будет в людях смирения. А без смирения подвиги принесут больше вреда, чем пользы. Даже могут погубить человека, так как они невольно вызывают высокое мнение о себе у подвизающихся и рождают прелесть. Только при руководстве очень опытных духовных людей могли бы быть допущены те или иные подвиги, но их теперь нет, не найти. Руководителем теперь является сам Господь, да отчасти книги, кто имеет их и может понимать. Как же руководит Господь? Попускает гонения, оскорбления, болезни, длительную старость с тяготой и немощами. Сказано: будут спасаться верою, терпением болезней, скорбей и покаянием. Дел у нас нет. Во всем и во всякое время нарушаем заповеди Христовы, поэтому остается нам каяться, терпеть и верить, что Господь Иисус Христос, пришедший взыскивать и спасти погибающего, спасет и нас, умоляющих Его о прощении и спасении. В это надо твердо верить. Надеющийся на свои дела строит свой дом на песке. Спасение человеков есть дело милости Божией, дар Божий падшему человечеству, уверовавшему в Христа, осознавшему свою гибель и взывающему мытаревым гласом: «Боже, милостив буди мне, грешному». Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский. Тогдашние мученики, по мнению моему, выше всех мучеников. Прежние мученики с одними людьми сражались, а мученики при Антихристе с самим сатаною будут вести войну. Преподобный Серафим Саровский. И во дни той великой скорби, о коей сказано, что не спаслась бы никакая плоть, если бы избранных ради не сократились оные дни. В те дни остатку верных предстоит испытать на себе нечто подобное тому, что было испытано некогда самим Господом, когда Он, на кресте вися, будучи совершенным Богом и совершенным человеком, почувствовал себя своим божеством, настолько оставленным, что возопил к нему: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?»